Глава 20. Конечно же, настроение было испорчено. Вот зачем он сюда пришел? Гнал меня от себя, прятался как улитка. А теперь ему секретаря подавай. Погуляв еще немного, я все же попросилась в палатку. Вернее, может быть, полетать? Драконица сейчас почти не слышна. То ли обиделась, то ли что задумала. Вот и гадай. А летать мне понравилось. Пойдешь отдыхать? Забеспокоился Беттон. Полетать хочу. Так, так, тогда я тебя передам Стрэнкикуту. Он хотел полетать поохотиться. Брат сформировал вестник и подкинул в воздух. Довел меня до нашей палатки, и мы остановились в ожидании. Я удивленно посмотрела на него. А что мы ждем? Сейчас кое-кто задерживается. Он нетерпеливо оглядывался, пока откуда-то из-за палаток не выскочил Стрэнкикут. Пост сдал, пост принял. Беттон кивнул брату и исчез в портале. «Ну что, милая, пойдем завалим пару оленей?» Подмигнул мне брат. «Это обязательно?» Поежилась я. «Драконов надо кормить, утолять жажду крови, так что да, надо!» Он взялся за мою руку и, улыбнувшись, дернул на себя. «А-а-а!» Закричала я, падая вниз с огромной высоты. Рядом парил огромный дракон. «Оборачивайся!» Скомандовал брат. «Я не знаю, как! Она обычно сама все делала!» Я уже не кричала, а просто в ужасе падала камнем вниз. «Так спроси!» Хмыкнул он, взревев, унесся вперед. «Ринабель!» — закричала я. «Я здесь!» — веселилась драконица, и через пару мгновений я в последний момент произнесла заклинание сохранности одежды. Уже парю над огромными деревьями. «Ох, баловница же ты!» Откуда-то сверху свалился Стрэнкикут и хлопнул по спине крылом, заставляя испуганно почти рухнуть прямо на поляну спасшимися там оленями. «Хватай их, ешь!» «Что?» — охнула я и опустилась всем телом на животных. Но они, мгновенно поняв, откуда грозит опасность, рванули под спасительные деревья, а под моей лапой испуганно забился олененок. «Иди, малыш!» Я приподняла лапу. Олененок, застрявший в корнях дерева, рванул в сторону леса. Мое сердце бешено стучало об ребра. Даже Ринабель была солидарна со мной, что есть олени — это для нас пока недоступно. Оттолкнувшись от земли, взлетела и направилась к видневшемуся вдалеке озеру. А вот от рыбки мы, пожалуй, не откажемся. Несколько взмахов крыльев, и я нырнула в прохладную воду, начиная хватать огромных рыбин и есть их прямо под водой. Мне оставалось только наблюдать как зрителю, как довольная подводной охотой драконица ест. И только иногда выныривает, чтобы вдохнуть воздуха. И, наконец-то, наевшись, лениво выплыла к берегу и плюхнулась на песчаный берег. «Ты летать не сможешь! Кто столько ест?» Рядом опустился дракон брата. «Зато поела хорошо. Надолго хватит». Перевернулась на бок и выпятила полный живот. «Ненадолго. Все уйдет в рост. «Ты очень мелкая, надо подрасти!» Фыркнул Стрэнкикут и лег, прижал лапы к телу, сложил крылья. Огромная голова легла на передние лапы, и он, прикрыв веки, смотрел на блики на озере. «Ну, конечно. Я по размеру меньше его на 3/4, как малыш». Что-то обиженно просопев, драконица тоже улеглась, как брат, удобно устроив полный живот на задние лапы. Зевнула, укладывая морду на лапы. После столь сытного обеда начала клонить в сон. Снился новый мой мир. Вокруг тишина, какое-то умиротворение и пустота. Боги хотели поселить в нем разумных. Меня бережно несли, прижав к большой теплой груди. «Чш, спи», — шепнул мне брат, внося в палатку и укладывая на кровать. Я в полудреме почувствовала, как служанки быстро сняли с меня верхнюю одежду и обувь. Укрыли одеялом, приглушая светильники, и я снова уплыла в сон строить свои замки в моем мире. «Чем ты ее так уморил?» Алгак сидел в гостиной вместе со всеми и видел, как Стрэнкикут внес спящую сестру. Она съела с десяток крупных рыбин. Он сел в кресло и принял кубок с вином, жадно его выпивая. От оленей отказалась, наловила рыбы и свалилась спать прямо там. А драконица вернула ей тело. Ну и вредная она. Намается Лорейна с ней, пока до объединения дело дойдет. Недолго осталось. Алгак взял записную книжку, лежащую на столике рядом, открыл ее на середине. Все по списку практически есть, ну кроме одной мелочи. Дай догадаюсь, какой-нибудь кусочек исчезнувшего существа? Хмыкнул маг. Нет, всего лишь кусок плоти родителя. Парировал ему Алгак. Ерунда, оскалился маг. Отрубим ему пару пальцев, а если получится, голову. Не смешно. Стрэнкикут посмотрел на братьев. Там волоску не дают упасть. Все сжигается. Какой кусок плоти? Надо подумать об этом. Кроме отца, еще был прадед. Но где его искать? Битан, сцепив пальцы, задумчиво смотрел на ковер под ногами. Давайте сначала решим с поисками матери Лорейны. Мы ведь обещали сделать это в ближайшее время. А следом второе, заговорил Аркон. Плоть отца. Это что угодно, даже ноготь. Я попробую договориться. Ты все еще дружишь с этой полукровкой? Удивился Алгак. Не твое дело. Аркон посмотрел на брата. Для меня это не просто увлечение. Никто и не осуждает. Твое личное дело. Алгак нервно дернул плечом. Если это нам поможет, то кто будет против? Я тогда схожу, прогуляюсь. Эльф вскочил и ушел из палатки. Тебе-то какое дело до его увлечения? Стрэнкикут смотрел на брата с непониманием. Ну, она из дворца императора, а тот ни одной юбки не пропускает. Возможно, после того, как он женился, все изменилось. Рядом беременная жена и темная магиня. Не позволит же она ему по-прежнему снимать пробу с девственниц? Спорить не буду, нахмурился Алгак. Утром я вскочила чуть ли не с первыми лучами рассвета. Сама оделась, решив выбрать дорожный костюм, и, прихватив свою сумку, вышла в гостиную. Трое из братьев обсуждали что-то достаточно резким тоном, даже можно сказать, что ругались. Почему мне кажется, что я вовремя проснулась? Я плюхнулась в кресло. Расторопный слуга принес мне завтрак на подносе. «Думаю, да». Тьюкс серьезно смотрел на меня. «Ты же хотела в мир птиц?» «Конечно!» Я посмотрела на братьев. «Неужели и правда возьмут?» «Тогда ешь и выходим!» Тьюкс посмотрел на всех. «Выбора нет. И времени в обрез. Надеюсь, справимся». «А почему нет выбора?» После торопливого перекуса я старательно завернула остатки хлеба и мяса в салфетку и сунула в сумку. Позже. Не захотел объяснять Алгак и кивнул на выход. «Вас ждут. Вот, возьми еще эту сумку, тут есть все для похода». Он подал мне небольшую кожаную сумму. «Это надолго?» – удивилась я. «Нет. По идее, вы должны вернуться не позже ужина. Но мало ли что пойдет не так». Он немного нервничал. «Ты меня пугаешь?» Посмотрела на него, но сумку взяла. «Не нужно. Мы будем ждать возле входа в мир. Тьюкс – хороший маг и следопыт». Алгак посмотрел на меня. «Я думаю, боги за тобой присмотрят». «Тогда чего мы ждем? «От меня возьми мгновенный портал». Стрэнкикут повесил на шею артефакт. «При нужде сожми и пожелай оказаться здесь. Ну или куда посчитаешь нужным попасть». Я быстро засунула кулончик за пазуху, пряча его. «Вот, теперь уже ничего». Тьюкс подхватил меня под руку и повел на выход из палатки. «Задерживайтесь». Окинул меня любопытным взглядом незнакомый мужчина. Оборотень, волк, видимо, тот самый обещанный охотник за редкостями. «Вам оплачено за все беспокойства», — отрезал Алгак. «Да, конечно». Он слегка склонил голову, а потом, выпрямившись, открыл портал. «Нам сюда. Идем». Мы перешагнули через прозрачное полотно, выходя где-то в горах. «Кто идет третьим?» Охотник окинул внимательным взглядом братьев. «Я!» – вышел вперед Тьюкс. «Хорошо!» – мужчина не успел спрятать радостный взгляд. «С чего бы это?» Мне стало неуютно. Охотник снова странно на меня посмотрел. «Я сейчас открываю портал. Леди должна встать в него одной ногой. Все должно происходить очень быстро. Мы должны будем пройти в тот мир. Проход будет открыт не более 30 секунд. Потом схлопнется». Охотник достал из сумки шар и, что-то проговорив, толкнул его в воздухе. Как будто у него впереди было препятствие. Рука с трудом протолкнула что-то невидимое. и перед нами начал разворачиваться переход. «Давайте», — кивнул он мне. Я быстро поставила ногу в проход и взглянула на братьев. Сердце колотилось, как бешеное. И не зря. Охотник резко меня втолкнул в проход и попытался сам вскочить следом, бросая в братьев какую-то пыль, что держал в руке. Но Стрэнкикут словно был наготове, и все произошло так быстро, что я едва успела моргнуть. Брат дернул наружу охотника, а сам вскочил в загудевший проход, и он захлопнулся, просто выпихнув меня в тот мир. «А как же обратно?» Я испуганно прижала руки к груди. Сердце бешено колотилось, как будто сейчас выпрыгнет. «Алгак разберется. А мы идем за тем, зачем пришли». Он был спокоен, как дракон. «Иди сюда. Не бойся, ты же не одна». Притянул меня ближе к себе и обнял. «Не одна, но страшно». Вздохнула я, утыкаясь ему в рубашку лицом. «Идем. И вообще, что это было?» «Кто ж знает. Я думаю, парни разберутся с этим». Он потянул меня к видневшемуся лесу. «Пойдем. Найдем гнездо, да, и надо присмотреться, какая птица покрасивее. Может, яйцо будет необычным». «Я читала. Они все не похожи друг на друга. Всегда есть отличия. Да и нам же не нужно разорять гнездо. Мы забираем не живое яйцо», — уточнила я на всякий случай. «Вроде как да. Давай просто посмотрим и потом вернемся обратно на то место, куда нас выкинуло. Мне кажется, там стена тоньше, поэтому и проход можно было сделать». «Да, и мне не терпится посмотреть на них». Мы пошагали с пригорка к лесу. Чем ближе мы подходили, тем четче слышался птичий щебет и разноголосое пение. Словно они между собой перекликались, кто громче и лучше издает звук. Если издалека это казалось мне милым, то, зайдя под кроны деревьев, я слегка пребывала в шоке и просто перестала что-либо слышать. Издающие звуки птицы нас буквально оглушили. Я прижала ладони к ушам, испуганно остановившись. Птички были не такими уж и маленькими, а некоторые даже имели большие клювы с острыми краями. Стрэнкикут что-то мне говорил, дергая за локоть, но я словно оглохла.